Итальянские заметки. Я делаю комплименты розам, что в изобилии покрывают забор и беседку. Хозяйка сей флоры — миловидная итальянка Метина. Грустно машет на меня рукой. «О, да разве это цветник? Все растения сожраны или поломаны тварями», — жалуется она. Оказывается, каждую ночь к Красному дому на холме, где я снимаю комнату на время отпуска, приходят из леса косули, лани, лисы и еноты, чтобы сожрать, уничтожить и разорить. Единственная, кто может помешать, — овчарка Айди, но она слишком любима хозяевами и поэтому мирно спит всю ночь на кухне. В результате этой любви мы имеем толстую ленивую собаку и расстроенную собака-мать. Все как в жизни, все как у людей. «Я видела косулю в лесу», — делюсь я новостями с Метиной, не уточняя, как здорово испугались неожиданной встречи обе стороны. «Поздравляю», — говорит итальянка непраздничным голосом. Потом добавляет: «Но все лучше, чем кабан. Кстати, ты знаешь, что делать, если встретишь на своем пути дикого кабана?» Вопрос. «То же самое, что и если увидишь бывшего. Беги!» «Как дела?» — вежливо интересуюсь я у Метины, вернувшись в дом. Хотя после дня прогулок по лесу и размышлений о жизни больше всего хочется растянуться на кровати, а не вести светские беседы. Но жизнерадостная итальянка бросается рассказывать о своем дне, попутно наливая мне бокал белого. И я узнаю, что приезжала подруга Сильвия на кофе и привезла свежайшие сфольетелли. Сфольетелли — это итальянский десерт из региона Кампания, представляющий собой выпечку из хрустящего слоеного теста в форме раковины, с начинкой из сладкого сыра рикотта, а иногда с добавлением цукатов, ванили или цитрусовой цедры. Название сфольетелли означает «маленький, тонкий лист» из-за многослойной структуры теста. И одно пирожное ждет меня в холодильнике, если вдруг я решу отдуматься и снова счастливо есть выпечку и сахар. На ланч сегодня были тельетелли с белыми грибами. А если я захочу присоединиться к ужину, то муж Метины уже поставил запекаться нежнейшие цукини. «Какая же у вас насыщенная кулинарная жизнь?» — подтруниваю я. Метина смеется. «Мы, итальянцы, слегка, как это сказать, чокнутые на еде. Мне же кажется, что если уж нужно быть чокнутым на чем-то, то еда не самое плохое, особенно когда в мире есть чума, война и политика». Метина переживает за мою социальную жизнь. По ее мнению, я преступно мало общаюсь и вообще бываю среди людей. Шляюсь по лесам да музеям, разговариваю с деревьями и давно умершими. И когда однажды высказываю мысль пойти вечером в ресторан, а не в постель, итальянка радостно организовывает мне досуг. Бронирует столик в ресторане в ближайших горах. Места у нас не туристические, общественный транспорт и такси отсутствуют, особенно по вечерам. Поэтому на своем видавшем виде джипе Метина привозит и сдаёт меня, не говорящую по-итальянски, в руки веселой хозяйки таверны. Мне приносят рагу из лося, цветы цукини в панировке и вино. Меню я читаю через Google переводчик, и мы с поваром одинаково молимся, чтобы я нечаянно не траванулась непривычной для себя едой, не поймала аллергию и вообще осталась довольной. Когда приходит время возвращаться, хозяйка таверны передает меня в руки двум пожилым итальянским сеньорам, которые должны довести безлошадную иностранку до самого дома. Но во мне пол-литра итальянского вина и тяга к приключениям. Поэтому я прошу высадить меня на полпути, чтобы срезать путь через ночной лес, опробовать новый, мощный фонарик Метины и заодно узнать, а не слабо ли мне.